Когда бы вы хотели получить пулю, если только она имеется у меня? Еще не знаю, сегодня или завтра. Я хотел бы получить ее из ваших рук. Если она у меня имеется, сделав ударение на первом слове, сказал Брэк, поднимаясь с места. Мне нужно кое о чем подумать. Я ничего не обещаю, Но вы уже кое-что обещали, никакой слежки ни за моим клиентом, ни за мной. В отношении этого, да, я имел в виду. Впрочем, вы знаете, что я имел в виду? Он двинулся к двери, но вдруг остановился. Вы будете дома весь день, да. Но если вы захотите позвонить, учтите, что мой телефон прослушивается. Брегу это не показалось смешным. Сомневаюсь, чтобы сейчас что-нибудь могло рассмешить его. Я проводил его в вестибюль, помог надеть пальто, протянул шляпу, но он даже не замечал меня. Когда я закрыл за ним дверь и обернулся, наша клиентка в сопровождении Саула входила в кабинет. Я решил не жениться на ней. Ей следовало дождаться меня, чтобы я проводил ее. Когда я вошел, то застал в кабинете живописную картину. Миссис Браннер и Саул стояли рядышком перед столом Вульфа, глядя на него сверху вниз, а он с закрытыми глазами сидел, откинувшись в кресле. Это была милая сценка, и я остановился в дверях, чтобы насладиться ею. Так прошло полминуты, целая минута. Вполне достаточно, так как у миссис Браннер были назначены деловые свидания, поэтому я нарочито громко спросил. «А вам было хорошо слышно?» Глаза Вульфа открылись. Не отвечая на мой вопрос, миссис Браннер обратилась к Вульфу. «Вы удивительный человек. Невероятно. Сказать по правде, я не верила, что вам удастся это сделать. Невероятно. Есть ли что-нибудь, чего вы не можете?» «Да, сударыня», — выпрямился он, — «есть. Я не могу вложить мозги в голову глупца. Я пытался это проделать. Теперь вы понимаете, почему ваш приход был так желателен. В письме, подписанном вами, говорится, если вы добьетесь результата, которого я желаю, вы удовлетворены? Конечно, невероятно. Я сам с трудом верю в это. Присядьте, пожалуйста. Я должен кое-что сообщить вам». Она направилась к красному кожаному креслу, Саул к желтому, а я сел за свой стол. «Что это за ловушка, которую вы подстроили?» — спросила она. Вульф покачал головой. «Об этом потом. Мистер Гудвин может рассказать вам все детали, когда вы пожелаете. Я хочу сказать вам не о том, что было проделано, о том, что предстоит сделать теперь. Вы мой клиент, и я обязан оберегать вас от неприятностей. Насколько вы благоразумны?» Она улыбнулась. «Почему вы спрашиваете об этом? Можно ли вам доверить секрет?» «Да». Он обернулся ко мне. «Это касается и тебя, Арчи. Будь он проклят. Как ему не стыдно ставить меня в неловкое положение. А что, если я снова переменю свое решение и захочу жениться на ней?» «Конечно», — ответил я, — «если только вы имеете в виду именно то, о чем я думаю». «Конечно то», — ответил Вульф и продолжал, обращаясь к миссис Браннер. «Я хочу, чтобы вы были готовы к тому, что ваша секретарша может быть арестована у вас в конторе, возможно, даже в вашем присутствии, по обвинению в убийстве». Вульф только что ошеломил Брега. Теперь миссис Браннер уставилась на него, потеряв дар речи. «Это почти не вызывает сомнений», — отрезал Вульф. «Жертвой явился Моррис Олдхаус. Мистер Гудвин изложит вам все подробности относительно этого дела, когда ситуация окончательно прояснится. Я предпочел бы не сообщать вам сейчас даже этого, но в качестве клиента вы имеете право на мою защиту. Я хочу сделать вам одно предложение». «Не верю», — наконец сказала она. «Я желаю знать все подробности сейчас же». «Вы их не узнаете», — он был грубоват. «У меня была тяжелая неделя, ни днем, ни ночью покоя. Если вы будете продолжать настаивать,